и это придавало ему новые силы. Сзади грохот падающих стен, неслыханный ужасный рев, стоны, гул, отваливающаяся звездка, разламывающиеся скалы, обрушивающаяся земля. Но он ощущал лишь одно — дыхание Маргариты Бельман и слабое биение ее сердца. «Вот вы где!» Кто-то снял Маргариту с его рук, высокий солдат втолкнул его в автомобиль, куда он упал почти без чувств, скорее мертвый, чем живой, рядом с той, которую он любил. Автомобиль скорой помощи, шурша колесами, спускался с холма в безопасное место. За ним во мраке сотрясался и разваливался дом слез. Дело рук человеческих, воздвигнутое сотни лет тому назад, разрушалось камень за камнем, и остатки его падали через вновь образовавшиеся скалы в мрачную, клокочущую морскую пучину, чтобы навеки скрыться от людских взоров. Слабый свет зарождающегося утра дал возможность любопытным, спешившим к месту ужасной катастрофы в экипажах и авто, увидеть одну лишь серую стену, одиноко высевшуюся на самом краю обрыва. Часть исковерканного пола каким-то чудом оставалась прикрепленной к стене, и на нем можно было ясно различить окровавленную кровать, на которой старый Флаг совершил ужасное убийство. История, которую Ольга Флаг сообщила полиции на допросе и которая была опубликована в местной официальной газете, не вполне совпадала с той, которую в свое время услышал от нее мистер Ридер на Беннет-стрит. Мистер Ридер чувствовал себя не совсем в своей тарелке без своего неизменного пенсне и придававших ему такой почтенный вид бакенбардов. «Да, я думаю, Равини был убит», — сказала она. «Но ваше предположение, что я по поручению моего отца заманила его в свою комнату, неправильно. Равини обладал достаточной проницательностью, узнал меня. Он приехал в Армскип», — она сделала паузу, «потому что был влюблен в мисс Бельман. Он сам мне об этом рассказал, и это меня забавляло. Тогда я еще не знала, как его зовут, но мужу моему это было известно. Я не подозревала, что он имеет какое-либо отношение к аресту моего отца. Когда он назвал себя, мне показалось, что что-то в моей внешности и словах напомнило ему ту юную школьницу, которую он знал много лет назад. И как только он узнал, что я дочь Джона Флакка, он догадался, что Лармскип — главная квартира моего отца. Он начал меня расспрашивать, где скрыты, как он выразился, миллионы Флакка. Ну, само собой, разумеется, я испугалась. Тут-то я уже сообразила, почему Дайвер позволил ему остаться в Лармскипе. Незадолго до этого мой отец сбежал из Бродмура. И меня мучил безумный страх, что он узнает о двуличной игре Дайвера. Я не совсем отдавала себе отчет в своих словах и едва не подвела отца, когда рассказала Равини о его бегстве. Тот отнесся к этому совсем не так, как я ожидала. Он был самонадеян и переоценивал свои силы. Он, конечно, не знал, что отец здесь и каждую ночь приходит из пещеры наверх. «А прямой ход в пещеру начинался в денежном шкафу?» — перебил ее Ридер. «Это была гениальная идея. Признаюсь, о денежном шкафе я думал меньше всего. Мой отец поместил его там 20 лет тому назад», — продолжала Ольга. «Ход из дома в нижние пещеры существовал с незапамятных времен. Многие из них служили темницами и потайными кладбищами. А почему Равини пришел к вам в комнату?» — спросил Ридер. — «Извините меня за нескромность, но я хотел бы...» Она наклонила голову. «Это была моя последняя отчаянная попытка удалить Равини из нашего дома. Я решилась на это в ту ночь, когда возвратилась домой. Не забывайте, что я все время была под надзором. Дайвер или моя мать буквально не отходили от меня, и они должны были ничего не подозревать, что Равини предупрежден. Само собой разумеется, что такой человек, как Равини, должен был иначе понять причины моего приглашения. Он твердо решил оставаться, пока я с ним не переговорила и не потребовала, чтобы после этого разговора он уехал с первым утренним поездом.